Глава 27. Мы подобрались почти вплотную к постройкам и едва не столкнулись с парочкой, озабоченной эротическими проблемами. Хотя озабоченным был только самец, один из работников графа. Его спутницу я узнал только по смутно белеющей в темноте одежде, та самая блондинка-кухарка. Разговаривали они на местном диалекте, впрочем, понятном всем. «Идж суды! Что ты выкобениваешься? Усё одно! Под германцев ляжешь! Так якая розница? Разом больше, разом меньше!» «Пусцы! Ах ты, курва! Кусаться заманулася!» Видимо, кусаться у девчонки получилось, и она рванула во тьме прямо на нас. Кобелина рванул следом. Только вот результаты у бегунов оказались разными. Кухарку перехватил Михалыч и, зажав ладонью ей рот, достаточно бережно прижал к земле. Следовавший на большой скорости преследователь не разобрался в обстановке и со всей дури ударил солнечным сплетением мой кулак, летящий навстречу. После чего закономерно перешел в горизонтальное положение и начал учиться дышать заново. Его тут же связали и повернули мордочкой в бок. «Так, подождем немного, пока отдышится, и будем разговаривать. А пока поговорим с блондинкой». Девчонка была еле жива от испуга. Даже в темноте было видно, что лицо у нее такое же белое, как передник. В темноте, конечно, можно ошибиться, но на первый взгляд лет 16-18, белая рубаха с вышивкой-квадратиками, темная юбка до пят, из-под которой торчат то ли ботинки, то ли сапоги из кожи грубой выделки. Сидит, колотится крупной дрожью, не понимая даже, что инстинктивно прижимается к Михалычу, будто ища у него защиты. Присаживаюсь на корточке рядом, прижимаю палец к губам, мол, тихо. Потом начинаем разговор. Шепотом. «Не бойся, мы тебя не тронем. Кричать не будешь? Если нет, кивни». Целых три кивка, и все очень энергичные. Показываю Митяеву, чтобы освободил ей рот. Девчонка начинает ловить ртом воздух. Наконец-то отдышалась. «А вы кто будете? Панове?» «Мы не панове, мы русские солдаты». «Русские? А ну, перекрестись!» «Да я перед батюшкой так старательно не крестился. Троеперстием справа налево». «Да, русский мы, вот тебе крест. Ты-то сама кто будешь?» «Ганна я, у ихнего сиятельства працую. Кухарка да посуд мою, я что, у покоях пробираюсь». «Огнался за тобой кто?» «Да Микола Егер графский. И он давно до мя не пристае». Из последующего разговора выяснилась очень интересная история. Помимо попытки изнасилования, этому Миколе можно инкриминировать еще шантаж и нанесение побоев, причем разным людям. Побои он сотоварищи нанес русскому офицеру, взятому в плен графскими егерями и содержащемуся сейчас на псарне в отдельной клете. А шантажировал он кухарку Ганну, требуя себе особое расположение в обмен на молчание. Я слушал рассказ девушки внешне спокойно, но внутри клокотала злость. Граф, самка собаки непонятного происхождения, приказал связать и бросить за решетку в прямом смысле этого слова офицера, пробиравшегося к нашим из окружения, да еще кормить его соленой селедкой и почти не давать пить. Девчонка пыталась тайком дать ему воды, но была поймана этим вот лежащим сейчас козлом Миколой, и перед ней стоял выбор – либо удовлетворить желание егеря, либо получить кнута на той же псарне в наказание. Я не понял. Тут что, возрождение крепостного права в отдельно взятом поместье? Этот хренов аристократ надеется на свою безнаказанность? При встрече надо будет обязательно рассказать ему один из законов Мерфи о том, что пули не осведомлены, что старший по званию имеет привилегии. Ладно, беседуем дальше. Офицеру чуть позже поможет Грине, который придет на псарню вязать халуев. А меня интересует городской дом. Ганна, а в дом нас сможешь провести? Да, только там же немецкие офицеры с графом. Иван да с Иреной. Гэта покаюки, ну, горничная. Вот эти офицеры нам и нужны. Так проведешь? Ага.